Глава 19. Она вышла из-за полога, одетая в платье с заплетенной косой и испуганным взглядом. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросила я, пытаясь понять, как она смогла так скрыть ауру, что даже не заметил Алви. «Да ладно ауру! Запах!» Такого не удавалось даже нашей преподавательнице, мадам Ахилле, на уроках по эфирному телу. Ранди неловко улыбнулась. «Прости, я испугалась. Хендеры бились возле замка. Потом что-то громыхало. Я подумала, что что-то снова случилось с тобой и прибежала сюда. И? А тут все перевернуто, и тебя не было. Но появилась дыра в стене. Я наклонилась к ней и услышала ваши голоса с сэром Алви. Поняла, что ты с ним. Значит, ты в порядке. Решила дождаться тут, потому что нечто странное происходит в этом замке, и мне страшно». «Доктор Керн мертв», — сказала я, тщательно разглядывая свою внезапную собеседницу. «Как?» Глаза Ранди расширились, лицо побледнело. В ауре блик нормального страха и потрясения, не нарисованные специально. «Ему упал на голову кирпич. К сожалению, по случайности или нет, мы не знаем», — продолжила я. «Мы нашли доктора в тоннеле. Завтра будет дознаватель». В подробности я решила не вдаваться, продолжая наблюдать за Ранди. Реакция ее была такой, какую и должен был выдать обычный человек, не слишком близко знакомый с погибшим, но достаточно чувствительный, чтобы поддаться грусти при известии о чужой смерти. «Как жалко! Он меня вытащил», — проговорила Ранди. «И пытался помочь со Стайлем. Хороший был человек». «Вы были близки?» Ранди взглянула на меня изумленно, покачала головой. «Нет, конечно нет. Но кто в деревне не знает доктора? Все так или иначе болеют. Я как-то спросила, можно ли помочь моему брату, но доктор сказал, что такие болезни он не лечит и вообще не уверен, что это болезнь». «А что?» «Характер. Хотя дядя и дедушка в один голос считают, что Стайль...» Ранди закусила губу. «Не в себе, то есть болен. Они бы и рады были, если бы отец его забрал к Хендерам, но он больше не появлялся. Я думаю, что папы больше нет в Ариале. Очень жаль доктора. Поверить не могу». «И мне жаль», — сказала я, и все-таки что-то не давало мне покоя во внезапном появлении Ранди. Так что я спросила, почему ты не вышла из своего укрытия, когда мы вернулись? Ранди потупилась. «Я побаиваюсь сэра Алви и стесняюсь. Он слишком красивый и строгий. И насмехается так». «А меня боишься?» Ранди вздохнула и посмотрела жалостливо. «Ты же сказала, что мы подруги. Это так?» «Так». Я расслабилась. Почти. Глянув пристально через перегей на Ранди, я вновь не обнаружила ни магии, ни лисы, ничего-либо отличающего ее от обычного человека. Она не врала. На поверхности уж точно. И все равно мне было не по себе. Вдруг она так же, как и прочие, умеет скрывать свои намерения. «Есть одно но. Подруги не лгут друг другу», — добавила я. «Поэтому ты должна мне сейчас же рассказать, как ты скрываешь ауру, магию и запах». «Но я не...» «Мы в любом случае здесь заперты до утра. Сэр Алви накрыл нас пологом непроницаемости. Можно хоть дверь выломать, все равно не выйдешь. Самое время делиться секретами. Так что просто расскажи, что ты делаешь, когда не хочешь, чтобы тебя заметили». «Хорошо», — вздохнула Ранди. «Ты не будешь смеяться?» «Нет, конечно. Я представляю, что становлюсь маленькой, как камушек. Сворачиваюсь вся мысленно к большому пальцу ноги, становлюсь размером с него, даже меньше. Мне тогда предметы вокруг кажутся великанскими, словно я гном или муравей. И еще я стараюсь дышать тихо-тихо. Меня будто нет. Ни мыслей, ни запахов, ничего. Когда я так делала, меня не мог найти отец, если злился, еще когда я была маленькой. И ребята из школы, когда хотели устроить мне темную после уроков, растерялись. Они побежали меня искать, а я улизнула. От Стайля я тоже так могу спрятаться, когда он переходит границы и наседает на меня. И от дяди. Он часто гневается». «Кто тебя научил?» «Оно само получилось однажды, когда я сильно испугалась. И еще главное — не смотреть в глаза тому, кто тебя ищет». «Покажи». «Сейчас?» «Да, сейчас. Я хочу видеть, как именно это происходит, иначе мне кажется, что меня водят за нос, а я не люблю такого». Ранди виновато вздохнула. «Прости, Я хочу доверять тебе. И знаешь, мне в самом деле нужна подруга, но дружбы в одни ворота не бывает». Ранди опустила ресницы и начала таять. Точнее, она так и стояла на своем месте по ту сторону кровати. Но мне стоило невероятных усилий сконцентрироваться на ней. Ауру Ранди словно сдуло ветром. И запах. Зная, что Ранди стоит передо мной, я изо всех сил цеплялась за нее вниманием. И только потому, словно через пелену, видела ее черты, фигуру, покорно опущенные веки. Но затем мое внимание снесло на шторы, разобранную кровать, перевернутое кресло даже на луну. Демоны ее побери! Сосредоточиться на том месте, где была Ранди, не получалось. От усилий у меня заломило в висках и закружилась голова. Однако эффект был достигнут. Возникло полное ощущение, что я одна в комнате. Ни ауры, ни запаха, ни присутствия рядом. «Потрясающе!» — сказала я. Словно из пустоты послышался голос Ранди. Она материализовалась на том же месте, в той же позе. «И от хендеров так удобно прятаться, когда по лесу ходишь. Я даже не дожидаюсь, когда они заговорят со мной. Как слышу их голоса или чувствую запах, сразу прячусь. Девушке проще переждать». «Действительно, ваша древняя раса на поверку оказалась довольно дикой. Научи меня!» — воскликнула я. «И, пожалуйста, только не говори, что ты не маг и не знаешь, как, и не расстраивайся из-за этого. То, что ты одаренная и с такими поразительными способностями, может спасти мне жизнь». «Жизнь?» Синие глаза Ранди широко раскрылись, выражение лица ее изменилось, как будто ей поручили неожиданно ответственное задание. «Да, за то, что ты каким-то образом вернула мне магию, несмотря на эту штуку, я показала на браслет. Я могу, ой, как жестоко поплатиться». «Прости!» Она в страхе закрыла рукой рот. «Ничего, зато интересно», — подмигнула я. «Мне особенно, как будущему магистру. Но согласись, я должна искать возможности защитить себя». «Тем более, когда столько всего непонятного вокруг происходит», — проговорила Ранди. «Конечно, на все воля Всевышнего, но ты права, защищаться надо. Но я в самом деле не знаю, как учить. Мне даже стыдно, потому что не верится про мою магию, но я не имею права тебе не доверять». Кажется, ей очень хотелось быть моей подругой. «Если ты не знаешь, разберемся вместе», — сказала я, пытаясь ее подбодрить. «У нас целая ночь впереди». Я отошла в угол комнаты и раскрыла сундуки с книгами, которые привезла с собой из академии. Мое самое большое сокровище. «На все вопросы ответы всегда находятся», — сказала я. «Главное, как следует поискать». Глаза Ранди засияли при виде книг. «Настоящее богатство, правда?» — спросила я. «Да. Жаль, только дедушка и дядя говорят, что девушке не стоит забивать голову книгами. Потому я, если что и читала, кроме учебников в школе, то тайком, в нашей со стайлем лесной хижине, туда взрослые носы не суют». «Здесь можешь читать, сколько захочешь». «Спасибо», — просияла она и тут же потухла. «Но все же как жаль доктора. Мы тут разговариваем, а он... Где он там?» «Он уже в покое. Никуда не спешит», — ответила я словами Алви. И Ранди, как набожная прихожанка храма, прочитала молитву по его душу, закрыв глаза и приложив ладонь к сердцу. И я приложила. В конце концов, почему бы и нет? Мы тренировались долго. То Ранди исчезала, а я пыталась через перегей фиксировать все, что происходит, то я делала попытки раствориться. Увы, так идеально, как у Ранди, у меня не получалось. Нужно было что-то еще. Ранди старалась объяснить, но учительница из нее была так себе. Наконец мы устали и растянулись по обе стороны кровати. Подушки были растерзаны, так что пришлось свернуть под голову халат и покрывало. Благо, Ранди не была капризна. В камине трещал огонь, за окном все затихло, в замке тоже. И несмотря на все события этой ночи, мне вдруг стало хорошо от того, что она рядом, а еще от знакомого чувства удовлетворения после занятий и тренировок. Как же мне их не хватало. Вспомнилось, что мадам Ахилли на уроках по эфирному телу рассказывала нам про возможности магического расширения и уменьшения. Но эффекта полного растворения никто из нас не достигал, впрочем, и не пытался добиться. Только иллюзорное восприятие получалось изменить на уровне чувств, не больше. Кстати, и преподаватель нам абсолютного исчезновения не показывала. Как занятно. Я подперла голову рукой, опираясь локтем на свернутый халат, и рассказала об этом Ранде. «А что такое эфирное тело?» — удивилась она, перевернувшись на живот и обхватив руками покрывало с обеих сторон. «Наша вторая оболочка. Она есть у всех, даже у людей и животных. Очень похожа на физическое тело, только более прозрачное и эластичное. Маги обычно сразу видят ее через перигей». Увидев расширенные и страшно заинтересованные глаза Ранди, я объяснила ей и значение перигея, истинного зрения, с помощью которого можно видеть энергии, более тонкие тела и структуры, ведь им наполнен мир. «Как интересно! Жаль, что я не маг. Задатки-то есть? Ты просто перестань это твердить!» — подмигнула я, решив ее перехитрить. «На самом деле даже обычные люди могут кое-что просто чаще всего не догадываются». «Что, например?» — села на кровати Ранди. Я повертела рукой перед ее носом, затем сделала вид, что пытаюсь дотянуться до стены с окном. «Видишь? Не получается. Рука коротковата. А вот рука эфирная спокойно может дотянуться до стены. Она как резиновая, тянется во все стороны сколько угодно. У нее нет пределов. У тебя тоже такая есть». «Как бы мне ее почувствовать?» «Просто представь», — сказала я, — «так же, как ты представляешь, что сворачиваешься в комочек. И еще», — я снова покрутила рукой, — «можешь сощурить глаза и посмотреть на кончики своих пальцев, словно хочешь посмотреть не на них, а сквозь расконцентрированным взглядом. Ну-ка, давай». Ранди тоже поднесла свою руку к глазам и вдруг восхищенно воскликнула. «Что-то вижу! Как будто пальцы двоятся или чуть-чуть светятся. Словно вокруг них есть что-то прозрачное, да? Да! Видишь, как легко. Это и есть эфирное тело. Если будешь часто тренироваться, сможешь потом сразу же чувствовать свое эфирное тело и видеть его у всех живых существ. Никакой супермагии и не надо. Просто игра. Пробуй». Ранди с воодушевлением начала экспериментировать, а я ей подсказывать. Честно говоря, с большим удовольствием, несмотря на усталость. «А теперь представь, что это прозрачное нечто вокруг твоих пальцев и руки увеличивается и тянется к окну, словно это еще одна твоя рука», — продолжала я собственный курс молодого мага. Ранди сосредоточилась, и я через перигей увидела, как ее эфирная рука тянется к окну, касается его. Ранди восторженно прошептала: «Холодное! Стекло холодное, я чувствую!» «Какая ты молодец! У тебя получилось!» С расширенными глазами ребенка, впервые увидевшего чудо, Ранди, вытянувшаяся до противоположной стены эфирной рукой, трогала то штору, то снова стекло, то обои или деревянный подоконник, сообщая мне о тактильных ощущениях. А я наблюдала за ее успехами и тоже радовалась, думая о том, что, возможно, из-за таких эмоций люди и идут в учителя. Подумалось, что в нашем тайном сообществе мне ужасно нравилось рассказывать первокурсникам секреты, за которые они были готовы сделать все, что угодно. Скажете, власть? Может быть. Но с Ранди мне просто приятно было делиться. Тем более, что я поставила себе задачу обхитрить ее дурацкую установку, будто бы она не маг. Любой же блок можно снять. То, что она проделывала без какой-либо сложности, доказывало в 25-й раз, что она маг, да еще и какой. Ранди дотянулась эфирной рукой до потолка и люстр на железных цепях, пощупала их и рассмеялась. Развернулась ко мне спиной, рассуждая вслух, чтобы еще такое попробовать. И вдруг через перигей я увидела между ее лопаток нечто черное, похожая на паука с щупальцами. Вздрогнула. Проклятие? Нет, стигма проклятия обычно движется против часовой стрелки в эфирном теле, если она не смертельная и не с особым наговором темного колдовства. Ранди изумленно воззрилась в зеркало. «Что это там у тебя? Смотри!» Я обернулась и тут же покрылась холодным потом, потому что абсолютно такая же паучья метка крепко вцепилась в мое эфирное тело на том же месте, что и у Ранди. «Что это такое?» — проговорила она. «Выглядит не очень». Еще бы! Выглядит, как не слишком-то отложенная смерть, ручная гильотина с занесенным на условное время лезвием над головой. В висках у меня заломило. Я начала судорожно думать, кто мог так нестандартно нас проклясть. А эта дрянь, наверное, возникла только что. Иначе Алви увидел бы ее и убрал сразу же. Тем не менее, полночь, время для снятия проклятий давно прошла, а он и не заикался. С мурашками по коже я глянула на Ранди. Затем взгляд скользнул случайно по крошечной склянке с розовой настойкой на тумбочке, которую так настойчиво совал мне Алви. У Ранди на столике стояла такая же, с мирим травой, восстанавливающей от ран после магических нападений, с соком восточной малины, продлевающей жизнь. И тут мне стало дурно, потому что я поняла. На самом деле все он видел, но ничего не сделал. Почему? Потому что не смог. А еще Алви говорил, что необходимо провернуть ритуал вспять. Значит, это связано? «О боже, Всевышний! Это что-то плохое?» — проговорила испуганно Ранди. «Это то, без чего не могу не справиться», — сказала я без обиняков. «Нам с тобой грозит одинаковая опасность. И нам обеим нужно быть магами, чтобы выжить». «Но я...» «Но тебе придется быть собой, если жить хочется. Игры кончились».